Глава 17. Сан Саныч пробыл в квартире моего прадеда меньше часа. Он ушел, не дождавшись возвращения с работы Юрия Григорьевича. Я закрыл за ним дверь, вернулся на кухню. Уселся за стол лицом к окну, придвинул к себе оставленный Александровым на столешнице билет. Прочел надпись на его верхней части. Главное управление культуры исполкома Моссовета, Московский ордена Трудового Красного Знамени, Театр Сатира. Опустил взгляд на строки «Партер», «Правая сторона», «Ряд 1» и «Место 15». Заметил на билете два чернильных оттиска. На первом увидел 8 августа 1970-го, на втором – начало в 19:00. Вечером я показал этот билет своему прадеду. Юрий Григорьевич надел очки и тоже внимательно рассмотрел надписи на билете. Он поднял на меня глаза и заявил: «Сергей, завтра я сам наглажу стрелки на твоих брюках и туфли начищу. В театр пойдешь, а не в магазин. Хочу, чтобы ты выглядел там прилично, а то знаю вас, молодежь». В пятницу я воспользовался внутренним компасом трижды. От четвертого поиска меня отговорил Юрий Григорьевич. Он заявил, что один раз погода не сделает. Напомнил, что завтра я собрался в театр. В субботу прадед выполнил свои угрозы. Я проснулся днем, утреннюю пробежку я и сегодня не пропустил, и увидел на спинке стула отглаженные брюки. В прихожей я заметил натертые коричневой ваксой туфли. По совету Юрия Григорьевича я надел для похода в театр рубашку с длинными рукавами, голубую с погончиками. Перед выходом из квартиры я брызнул на себя туалетной водой «Хьюго Босс», тщательно причесал волосы. Прадед придирчиво осмотрел меня и вынес вердикт: для похода в театр мой внешний вид годился. Он поправил воротник моей рубашки, пробормотал, что культурные люди надели бы еще пиджак и галстук. Я вышел из вагона на перрон станции Маяковская за час до начала спектакля, пропустил мимо себя устремившуюся к выходу из метро толпу, полюбовался мозаичными панно на потолке, взглянул на бюст Владимира Маяковского. Путь до театра я разведал еще в среду, поэтому не опасался, что опоздаю. Прогулялся по площади. Издали заметил толпившихся около театра сатиры людей. Сразу ко входу в театр я не пошел, полюбовался на афиши. Увидел на них множество знакомых лиц, хотя вспомнил фамилии не всех внешне знакомых мне артистов. Узнал, на какой спектакль я сегодня явился. Сегодня в Московском театре сатиры показывали «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии». Я отыскал афишу этого спектакля. Увидел на ней знакомые и совершенно незнакомые мне лица. Узнал на фото Андрея Миронова, Михаила Державина, Евгения Хлыстова и Елену Лебедеву. Пришел к выводу, что Алена в этом спектакле не главная роль. Пару минут я рассматривал фотографию, где Лебедеву и Миронова сфотографировали на сцене во время спектакля. Алена на этом фото выглядела неопытной и стеснительной девицей, не походила на комсомольскую активистку из кинофильма «Три дня до лета». У входа в театр я надышался табачным дымом. У меня с десяток раз спросили ненужный билетик. По пути к зрительному залу я разглядывал нарядно одетых женщин и мужчин. Отметил, что не только я пришел сюда без пиджака и галстука. Гости театра рассматривали меня. Еще до входа в зал я пропах чужими парфюмерными ароматами. Прошел в зал по сигналу звонка, второго, судя по оставшемуся до начала спектакля времени. Повертел головой, полюбовался театральными видами. Вновь поймал на себе любопытные женские взгляды и неспешно прогулялся до своего ряда. Сцену еще скрывал плотный занавес. Он выглядел солидным и тяжеловесным. Солидно выглядели и сидевшие в первых рядах партера мужчины. Они походили на больших начальников, явившихся сюда прямо из своих рабочих кабинетов. На их нарядных спутницах поблескивали золотые украшения. Сверкали глаза этих спутниц в тот самый момент, когда они замечали меня. Женщины рассматривали меня с улыбками на лицах, мужчины при виде меня хмурились. Все как обычно. Я дошел до самой сцены и свернул к своему месту. Увидел Аркадия и Риту. Они уже разместились в креслах. Александров выглядел смущенным и будто бы очутившимся не на своем месте. Примерно так же выглядела и его спутница. Александров что-то нашептывал, не сводивший взгляда с занавеса Рити, ерзал на сиденье, словно оно оказалось неудобным. Я не сдержался, подмигнул, следивший за моим продвижением к месту даме бальзаковского возраста. Та ухмыльнулась и отвела взгляд в сторону, но щеки ее все же порозовели. Я мазнул взглядом по тяжеловесной золотой булавке на галстуке сидевшего рядом с дамой мужчины. В тот же миг Рита и Аркадий заметили меня, улыбнулись. Я подошел к своему креслу. Александров и Рита поздоровались со мной. Я отвесил Рите пару комплиментов, отчего спутница Александрова снова одарила меня улыбкой и тут же смущенно опустила взгляд. Аркадий протянул мне сложенный пополам лист плотной бумаги. То оказалась театральная программка. На ней я первым делом прочел «Московский театр сатиры», «Макс Фриш», «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии», «Комедия в двух частях». Уселся в кресло. Александров извинился за то, что они не дождались меня около театра, пошли в зал. Я улыбнулся, пожал плечами. Мазнул взглядом по занавесу и снова заглянул в программку. Первым делом я узнал, что на роль Дон Жуана заявлены два актера – Р.Д. Ткачук и А.А. Миронов. Невольно поймал себя на мысли о том, что этот факт меня удивил. Хотя я тут же сам придумал объяснение увиденному. Любому актеру в спектакле нужна замена на всякий случай. Пробежался взглядом по указанным в программке фамилиям. Увидел там фамилии Державина, Хлыстова и Лебедевой. Только они у меня ассоциировались с конкретными лицами. Другие фамилии мне показались смутно знакомыми, хотя и не все. Однако лиц этих актеров я не вспомнил. Как не вспомнил облик постановщика, народного артиста РСФСР Валентина Плучика. Признал, что Алена, тогда в пансионате, не зря удивилась моими плохими познаниями в сфере советского кино и театра. Я сам себе признался, что уже с конца 80-х годов иностранный кинематограф почти полностью отвлек мое внимание от советских фильмов, особенно от кинофильмов, снятых еще до моего рождения. Те советские и российские актеры, которых я помнил, в нынешнем 70-м году еще мало известны или неизвестны совсем, за редким исключением. В актерском составе сегодняшнего спектакля таким исключением стали Миронов и Державин. Даже Елену Лебедеву и Евгения Хлыстова я еще недавно не знал. Аркадий заметил мой интерес к содержимому программки и подсказал. «В этом спектакле будет Лебедева. Вот ее фамилия. Смотри». Александров ткнул пальцем в страницу. «У нее не главная роль», — добавил он. «Но все же». Аркадий замолчал, потому что прозвучал третий звонок. Собравшиеся в зале граждане тоже притихли. Они прекратили общение и повернули лица в сторону сцены. Я тоже поднял взгляд на занавес, туда, где на сцене вскоре появятся актеры, и Алена в том числе. Отметил, что совершенно не волнуюсь. Сам себе напомнил, что волнуются сейчас артисты за занавесом, а не сидевшие в зале зрители. Я приосанился. Услышал справа от себя шепот Александрова «Сейчас начнется». Заметил, что Рита схватила Аркадия за руку. Я пробежался глазами по занавесу в тот самый момент, когда тот пришел в движение. Спектакль начался бодро, музыка, танц. Я рассматривал лица актеров и с удивлением понимал, что уже видел их раньше, не только на театральной афише. Наблюдал за развернувшимся на сцене действом, следил за сюжетом. Вместе с другими зрителями улыбался, когда на сцене появился Дон Жуан Андрей Миронов. Я не сразу почувствовал, что замер в кресле, затаив дыхание. Рассматривал лицо актера, который выглядел сейчас молодым, чуть старше меня, и точно живым. Я вспомнил, как расстроились мои родители при известии о смерти Андрея Миронова. Расстроился тогда и я, потому что фильмы с Мироновым мне нравились. Но сейчас Миронов расхаживал по сцене всего в нескольких метрах от меня. Я подивился легкости, с какой двигался Дон Жуан. Слушал его голос, тот самый, который я совсем недавно слышал по радио. Сам не заметил, как с головой погрузился в развернувшееся на сцене действо. Появление Лебедева и зрители отметили прокатившимися по залу томными вздохами. Алена вышла на сцену и тут же произнесла первую реплику. Я почувствовал, как от звуков ее голоса побежали у меня по телу мурашки. Прислушался к веселому диалогу между Аленой и Державиным. Невольно улыбнулся, у меня за спиной раздался громкий мужской смех. Краем глаза я увидел, как завороженно смотрели в сторону сцены Аркадий и Рита. Ритины пальцы то и дело сжимали руку Александрова. Я почувствовал, как будто бы случайно коснулся моего лица Аленин взгляд. Мне почудилось, что голос Лебедевой дрогнул. Но Алена справилась с замешательством, или же это замешательство было частью ее образа. Лебедева отвернулась, прошлась по сцене. Прогулялся следом за ней энергичный Дон Жуан. Я снова услышал смех в зале. Тоже усмехнулся, помял край зажатой в руке программки. Понаблюдал за Алениным танцем и снова почувствовал на себе Аленин взгляд. За первую часть спектакля я ловил на себе Аленины взгляды не меньше десятка раз. При этом не заметил, чтобы Лебедева хоть полраза вышла из образа взбалмошной юной девицы или позабыла реплику. Антракт зрительный зал встретил печальными вздохами. Вздохнули сидевшие справа от меня Аркадий и Рита. Александров грустным взглядом посмотрел на вновь отгородивший нас от сцены занавес. Он немного растерянно спросил у своей спутницы, не хочет ли она прогуляться в буфет. По чуть растерянному и напряженному тону Аркадия я понял, что Ритин ответ Александров ждал едва ли не с испугом. Рита ответила, что у нее немного пересохло в горле. Сказала, что с удовольствием бы что-нибудь выпила. Александров озадаченно вздохнул, но все же кивнул и решительно поднялся со своего места. По дороге к буфету я сунул в руки молодой, небогатой версии своего дяди Аркадия 10-рублевую банкноту. Поначалу Александров взглянул на червонец с удивлением и негодованием, но потом он поборол свою праведную натуру и шепотом меня поблагодарил. Рита эту сцену не заметила, потому что она с любопытством и не без зависти разглядывала наряд женщин, шагавших рядом с нами в направлении буфета. В буфете Московского театра сатиры я не обнаружил кофе, даже растворимого, хотя шел в буфет именно за этим напитком. От растерянности я купил бокал шампанского. Угостил шампанским и Аркадия, и Риту. Плюшки в буфете продавали вполне съедобные, хотя их стоимость Александрова удивила. Я в нынешних ценах пока ориентировался плохо, поэтому стоимость плюшек не испортила их вкус. Взглянул я и в сторону коньяка. Подумал было, что прикуплю его как сувенир для Сан Саныча, бутылку или две. Но решил, что подобный поступок Риты и Аркадий посчитают странным. Да и не прихватил я из дома для переноски коньяка авоську. С Ритой и Аркадием я обсудил в буфете впечатления от первой части спектакля. В целом они у нас совпали. Мы дружно восхитились актерским талантом Андрея Миронова. Рита заявила, что вживую Миронов даже лучше, чем в кино. И я и Аркадий согласились с этим утверждением. Поддакнули Рите и стоявшие рядом с нами женщины. Они бесцеремонно разглядывали меня и прислушивались к нашему разговору. Александров обратил наше внимание на игру Елены Лебедевой. Он назвал Алену талантищем. Это его высказывание поддержали только я и Рита. Подслушивавшие нас женщины в ответ на слова Аркадия лишь фыркнули. В буфете театра я отметил, что тут было превосходное место для знакомства с перспективными невестами, потому что заметил на многих дамах отнюдь недешевые драгоценности. Простые советские женщины подобные украшения не носили. Простые женщины и в 2000 году не расхаживали в золотых украшениях с рубинами и бриллиантами. Хотя я на работе насмотрелся на тех, для кого бриллианты были едва ли не частью будничного наряда. и обменялся улыбками с тремя украшенными драгоценными каменьями женщинами, 35-40-летними. Вернулся следом за Аркадием и Ритой в зрительный зал. Вторая часть спектакля мне показалась уже не столь легкой и веселой, какой была первая. Дон Жуан во второй части утратил былую жизнерадостность, и этот момент поменял мое восприятие пьесы. Миронов был по-прежнему великолепен, его игра завораживала. Я невольно отметил, что на театральной сцене он смотрелся лучше, чем даже на киноэкране. Не разочаровали меня и другие актеры. Лебедева в образе легкомысленной простушки выглядела непривычно, но убедительно. Глядя на Алену, я сегодня не терял нить сюжета, как это было при втором просмотре фильма «Три дня до лета». Ее улыбка не затмевала прочие действия. Холстова я на сцене почти не замечал, хотя он все же появлялся там время от времени в эпизодах. Однако в те моменты все мое внимание к себе привлекали другие актеры. Холстов рядом с ними становился невидимкой. Он выдал несколько малозначительных для сюжета пьесы фраз, пару раз рассмеялся. Но его фразы и смех по большей части растворились в словах и улыбках прочих артистов. Я и обратил внимание на Евгения лишь в тот момент, когда он несколько неуклюже прошелся по сцене под руку с Еленой Лебедевой. Так и не понял, была ли та неуклюжесть Евгения частью его сегодняшнего сценического образа. Во второй части спектакля Алена появлялась на сцене реже, чем в первой. Но я от этого не заскучал, потому что вдруг почувствовал некое родство душ с представшим передо мной на сцене Дон Жуаном. Я будто бы увидел самого себя со стороны. Сообразил, что в главном герое пьесы заметили свои черты и другие сидевшие сейчас в зрительном зале мужчины. В этом была несомненная заслуга Андрея Миронова, который мастерски приковывал к себе взоры публики. Зал смеялся и печалился вместе с ним. А в финале пьесы зрители порадовались концовке спектакля, и одновременно с этим они огорчились его скорым окончанием. Я тоже печально вздохнул при финальных нотах музыки. Вместе со всем залом я стоя рукоплескал выстроившимся вдоль сцены артистам. Актеры улыбались и кланялись публике, благодарили нас за внимание и за овации. Я встретился взглядом с глазами Алены, улыбнулся. Мне почудилось, что глаза Лебедевой влажно блеснули. Я заметил, как Алене на ухо что-то шепнул стоявший слева от нее Михаил Державин, энергичный, молодой, темноволосый. Лебедева чуть заметно тряхнула головой, при этом она все еще не спускала с меня глаз. Актеры снова поклонились, один за другим покинули сцену. Ушла и Алена. Вот только зрительный зал не смирился с расставанием. Мы лишь усилили овации. Позади меня прозвучал залихватский свист. Я увидел, как неистово колотили в ладоши стоявшие справа от меня Аркадий и Рита. Наши усилия принесли плоды. Раскрасневшиеся от духоты и смущения актеры появились снова. Теперь уже в ином порядке. Рядом с Лебедевой на сцене замерли Миронов и Холстов. Евгений Холстов вновь будто бы потерялся. Все зрительское внимание перетянули к себе его соседи по сцене. Я тоже на него не смотрел. Я улыбнулся Алене. А через пару минут опять проводил Лебедеву взглядом. Актеры выходили к публике на поклон 4 раза. Все это время зрители не расходились, стояли, хлопали в ладоши и издавали восторженные возгласы. Букеты цветов давно уже перекочевали из зрительного зала в руки артистов. Во время 4-го сеанса поклонов из зала на сцену не вынесли ни единого цветка. Вполне возможно, что именно поэтому я и прочие гости театра поняли, 4-й выход на поклон к публике станет финальным. Актеры ушли. Зрители опустили руки, печально вздохнули, обменивались улыбками. Публика из партера направилась к выходу. Я тоже поднял с сиденья программку и повернулся лицом к двери. Но тут же замер, когда краем глаза заметил спускавшуюся в зрительный зал Алену. Лебедева все еще была в сценическом костюме и с гримом на лице. Она сбежала по ступеням и решительно устремилась в мою сторону вдоль кресел первого ряда, мимо замерших от неожиданности и от удивления гостей театра. Она поспешила ко мне. Это я понял, потому что Алена не сводила с моего лица глаз. Она будто бы удерживала меня взглядом на месте. Мужчины и женщины в первых рядах тоже застыли. Они точно не верили своим глазам. Не верили, что Елена Лебедева действительно снизошла к ним, что это им не померещилось. Алена едва ли не пробежала мимо стоявших около кресел людей до середины ряда. Лишь в шаге от меня она остановилась, по ее щекам скользнули две слезы. Алена схватила меня за запястье, словно испугалась, что я сейчас сбегу, улыбнулась. «Сережа, как хорошо, что ты пришел!» — воскликнула она. «Я думала, что больше тебя не увижу. Иди за мной!» Лебедева дернула меня за руку. Я сошел с места. Алена повела меня по уже пройденному ею только что маршруту, мимо замерших у кресел зрителей к ведущим на сцену ступеням. Она не смотрела по сторонам, я огляделся. Отметил, что теперь зрители из зала рассматривали не только Алену, но и меня. Они покачивали головами. Я услышал их удивленные голоса. Заметил недоумение и любопытство во взглядах следивших за нами мужчин и женщин. Тоже улыбнулся. На ходу оглянулся, взмахнул зажатой в руке программкой, попрощался с Александровым и с Ритой. Увидел, что Аркадий застыл около сцены с приоткрытым ртом.